Второе. Трактир на закате. Рассказ Эвейна. Солнце коснулось вершин гор, когда они подъехали к трактиру. Входя, рыцари опустили забрало. «Мы хотим остаться неузнанными», — сказал Бенду Тиори. «Наши имена не важны. Сейчас мы только мстители, служащие справедливости». Трактирщик просто ошалел от таких гостей. А на вопрос Ристридина, могут ли они поесть отдельно от других постояльцев, отвечал, что других у него нет. Они разместились в общем зале, небольшой и скудно обставленной комнате. Была в ней, впрочем, интересная особенность. Все окна выходили на запад и состояли из небольших, оправленных в свинец ромбов, которые в час заката сияли золотым солнечным огнем. Так трактирщик оправдывал название своего заведения. Бенду спросил о красных всадниках, трактирщик их не видел. «Но, — сказал он, — может быть, мой слуга что-то сможет вам рассказать?» И громко позвал. «Леор!» В дальнем углу помещения отворилась дверь, и вошел худощавый человек. Увидев серых рыцарей, он вздрогнул, словно от ужаса, но по знаку трактирщика приблизился, волоча ноги, остановился. Глаза его бегали, как бы ощупывая каждого из присутствующих. Тиори поймал его колючий взгляд и подумал... Никогда не встречал человека, который вызывал бы так мало доверия и выглядел таким недоброжелательным. Интересно, что думают о нем остальные? «Леор», — сказал трактирщик, — «рыцари хотят знать, не приезжали ли здесь всадники в красном». «Постой, ты ничего мне об этом не говорил?» «Я имею в виду о всадниках». «Всадники?» — повторил слуга. «Всадники? Нет, никогда. Ни одного всадника не видел, ни красного, ни черного». Минуту назад видел несколько серых и голубых, но это эти самые господа и были. Он изобразил подобие улыбки, обращенной ко всем присутствующим, и сразу опустил голову, точно испугавшись, что сказал слишком много. Тиори заметил, что украдкой он наблюдает за ними. «Ты уверен, что не видел больше никаких всадников?» — спросил Ристридин. «Нет», — пробормотал слуга, — «то есть я хочу сказать, не видел». «Смотри мне в глаза», — сказал Ристридин, — «отвечай правду». «Ты не видел всадников, одетых в красное неподалеку отсюда, может быть, ночью?» Слуга уставился на него, испуганный, одновременно вызывающий. «Нет, я их не видел. Если бы они здесь побывали, так уж я бы знал». «Отлично», — сказал Ристридин, — «можешь идти. И позаботься о наших лошадях. Не извольте беспокоиться». «Пошел прочь, Леор», — отвечал трактирщик и, повернувшись к гостям, спросил, чем они желают подкрепиться. «Безразлично, чем, — сказал Бенду, — было бы хорошо приготовлено, чтобы на всех хватило, и чтобы во время еды нам никто не мешал». Трактирщик поклонился и исчез, а Тиори пошел с одним из солдат в стойло проверить лошадей. Леор как раз занимался ими. Теперь он выглядел спокойнее, чем в присутствии господ. «Красивые лошадки, — сказал он. — Скачи на такой, сколько влезет, она все свеженькая. Вы ведь из замка Мистеринат, так?» «В точности так», — ответил солдат. «А когда выехали?» «С утра». «Быстро же вам пришлось скакать, серые голубые всадники. А эти серые рыцари кто такие будут?» «Мы не знаем», — отвечали в один голос Тиори и солдат. «Мы простые слуги», — добавил Тиори, выдавая себя, как и было договорено, за одного из герцогских солдат. Леор высыпал в ясли мешок овса. «Конечно, эти важные господа никогда нам ничего не рассказывают. Думают, ихние дела выше нашего понимания». Он повернулся к лошадям. «Вороной-то лучше всех. Красавец. А скачет на нем не рыцарь, а... Правду говорю?» Он посмотрел на Тиори, но ничего больше не прибавил. Орданвен стукнул копытом оземь и встряхнул гривой. «Горячий конь», — заметил Леор и снова взглянул на Тиори с многозначительным смешком. Тиори все меньше понимал, к чему он клонит, и рад был покинуть стойло. В трактире уже зажгли свечи, хозяин накрывал стол, чуть погодя они с Леором внесли еду. Ристридин поблагодарил, сказал, что позовет его, если будет нужно. Бенду запер дверь, ведущую в коридор, на задвижку, и рыцари с облегчением сняли шлемы и отстегнули мечи. «Так», — сказал Бенду, — «наконец-то одни». Во время еды Тиори заметил. «Может быть, я слишком подозрителен, только не доверяю я этому Леору». «Я тоже», — сказал Бенду, — «но мы за ним последим. А красных всадников так и так найдем. Скажет он нам о них или нет». Рыцарь Ристридин посмотрел на Тиори задумчиво. «Надо решить, стоит ли Тиори дальше ехать в одежде герцогского солдата». Он не сказал, почему подумал об этом, но Тиури сразу все понял. Красные всадники, конечно, искали его, и он знал, зачем. Серые рыцари могут не гоняться за всадниками. «Если я останусь с ними, те сами нас найдут», — с ужасом подумал Тиури. «Они должны хотя бы еще раз попытаться отобрать у меня письмо». Пока рыцари с ним, он в безопасности, даже если враги догадаются, что он переодет. Они, конечно, быстро все поймут, когда увидят простого солдата, скачущего на коне Эдвинема. Вслух он ничего не сказал, незачем было говорить об этом. Он повернулся к Эвейну. «Рыцарь Эвейн, не расскажете ли мне, почему правители Вилана враждуют с королем Унавином?» «В двух словах этого не скажешь», — отвечал Эвейн, — «но я попробую». «Только не забывайте, что нам хорошо бы лечь спать пораньше», — заметил Бенду. «Завтра нужно подняться с солнцем». «Нет отдыха лучше, чем сидеть в хорошей компании, попивать вино и слушать истории», — возразил Ристридин и послал оруженосца взять у трактирщика еще вина. Поев, они снова наполнили стаканы, устроились поудобнее и приготовились вместе с Тиури слушать рассказ Эвейна. «Говорят, — начал Эвейн, — что наше королевство самое прекрасное в мире. Король Унавин очень давно правит им, правит мудро и справедливо. Много лет мир царил в нашей стране, только в последние годы узнали мы войну и раздоры. И раздоры эти возникли в самом сердце королевства. У короля Унавина два сына. Старший, как обычно, кронпринц, и с того дня, как ему исполнилось 18, носит титул вице-короля и королевского наместника. Но оба принца родились в один день, и младший всегда был недоволен своим положением. Он находил несправедливым, что брат, который старше его всего на несколько минут, унаследует трон. Надо сказать, что принцы неразличимы внешне и равно талантливы, поэтому для младшего разница в их положении вдвойне непереносима. Только характеры их различны, и с возрастом это становилось все заметнее. Кронпринц похож на отца, постоянно думает о пользе королевства и о будущем его подданных, а брат его деспотичен и мечтает лишь о неограниченной власти. С годами братья все больше отдалялись друг от друга, младший возненавидел старшего, и они сделались врагами. Король Унавин, пытаясь помирить их, использовал все средства. Кроме одного, ни за что не соглашался он на раздел королевства. Оно должно было оставаться единым и управляться им законным монархом. В конце концов, король провозгласил младшего сына наместником провинции речных заводей на юге королевства. Сперва все было хорошо, но время шло, и принц вел себя все независимее, иногда прямо поступал против воли отца. Наконец он проделал то, чего король Унавин никогда бы не позволил. Перешел южную границу. Он вступил в Эвилан, покорил эту страну, объявил провинции королевства Унавина. Король назвал действия сына незаконными и потребовал немедленно отвести войско из Эвилана. В ответ принц объявил себя королем покоренной страны и добавил, что теперь он правитель, равный отцу, и не намерен больше его слушаться. Это очень опечалило короля, и он лишил сына права быть его наместником. Но безрассудный принц и не подумал подчиниться. К несчастью, в провинции речных заводей у него нашлось много сторонников. Кронпринц вступил в провинцию во главе армии, чтобы навести там порядок, и это вызвало вооруженное сопротивление. Братья сражались друг против друга. Старший сын победил именем Унавина, но с тех пор что-то изменилось в королевстве, нет больше в нем мира и спокойствия. Младший принц, правитель Эвилана, стал посылать разбойничьи отряды в страну своего отца, чтобы нарушить ее покой. И хотя официально война не объявлена, все еще происходят мелкие стычки на границе и на юге страны. Один из таких отрядов, вставил Ристридин, скрывался в Фарготском лесу, и король Унавин посылал рыцаря Эдвинема прогнать его. «Я служил тогда солдатом у Эдвинема», — продолжал рыцарь Эвейн, потому что не стал еще рыцарем. Ристридин рассказал уже, что этот отряд мы разгромили. Однако беды нашего королевства на этом не закончились. Кронпринц несколько раз пытался заключить мир, но у него ничего не вышло. Он постоянно повторяет, что все еще любит брата. Но правитель Эвилана отказывается от любого сближения, поэтому рыцари Унавина, как ни грустно им было, взяли свои белые щиты, опоясались мечами и приготовились к битвам. «Недавно мы услышали радостные вести. Говорят, правитель Эвилана желает наконец заключить мир, собирается покинуть Эвилан прибыть в Овенстад и помириться с отцом и братом. Он послал гонцов к своему отцу, королю, и король, в свою очередь, направил посольство в Вавилан, это правда. Посольство должно было вести мирные переговоры, и они отправились в путь с добрыми побуждениями. Одним из послов был рыцарь Эдвинем, граф Форестере. Эйвен умолк. «А дальше?» — спросил Тиури. «Я рассказал все, что знаю. Я покинул свою страну, чтобы доставить письмо моего короля, королю Дагонату, в прекрасном настроении, полной надежд. Я представить себе не мог, что так скоро придется сменить белый щит на серый и мстителем скакать через эту страну». Наступило молчание. «Как странно, — думал Тиури, — мы все заняты делами чужой страны, хотя никто из нас, кроме Вейна, который оттуда родом, не имеет к королевству Навина никакого отношения». Он хотел сказать что-то, но Бенду жестом остановил его. Напряженно прислушиваясь, он бесшумно двинулся к двери, которая вела в глубину дома, осторожно отодвинул засов и рывком распахнул дверь. В комнату ввалился человек, это был Леор. Бенду крепко ухватил его и поставил на ноги. «Попался!» — крикнул он. «Ты почему нас подслушивал?» «Ой-ой, помогите!» — захныкал слуга. «Я не подслушивал вовсе, и помогите, пустите!» Бенду ухватил его еще крепче. «Говори, как на исповеди, шпион, почему ты следишь за нами, и кто платит тебе за это?» «Никто!» — отвечал Леор. «Я только хотел постучать и спросить, не надо ли еще чего». «Ложь!» — сказал Бенду, встряхивая его. «Быстро говори правду!» «Ой!» — крикнул Леор. «Вы мне больно делаете. Говорю вам, не знаю. Ой-ой-ой!» Он хныкал так громко, что на шум прибежал трактирщик. «Благородный рыцарь!» — воскликнул он, ошеломленный. «Что случилось?» «Вы приказывали своему слуге подслушивать у дверей?» «Нет, конечно», — отвечал трактирщик сердито. «Зачем тебе это понадобилось, Леор?» «Оставь его», — сказал Ристридин Бенду и повернулся к трактирщику. «Ваш слуга ведет себя подозрительно, Форам, и вы, конечно, не будете возражать, если мы зададим ему несколько вопросов». «Конечно нет, рыцарь Ристридин», — отвечал трактирщик, узнав рыцаря. Бенду отпустил Леора, и тот стал растирать себе руки. «Я ничего такого не делал, и ничего не знаю», — бормотал он. «Лучше отвечай господам», — сказал трактирщик сердито. «Мне стыдно за тебя, Леор». «Ладно», — сказал Ристридин. «Расскажи, что ты знаешь про красных всадников, ведь ты их видел». Бенду ничего не сказал, но так мрачно посмотрел на слугу, что тот не посмел возражать и нехотя пробормотал. «Да, да, я их видел позавчера ночью, но не в красном». «Нет», — воскликнул Бенду, — «ну, не все в красном». Леор, казалось, забыл о боли, и на лице его появилась усмешка. «Тот, что со мной говорил, был черный. Черно одет, я хотел сказать, и еще были другие, которые не красные. Не скажу точно, каковы на вид, темно было». «Они говорили с тобой?» — спросил Бенду. «Что они сказали, сколько их было?» «Да они проезжали мимо. Сколько точно не скажу, может, с дюжину». Проснулся я, это, и в окошко увидал. Комната моя к дороге окном. Они тихо ехали. Мимо почти проехали, и я встал посмотреть. Думал, вдруг зайти захотят. Ну, вышел, они меня увидели. Ночевать не захотели, спросили пиво. Ну, я подал». «И что они говорили?» — спросил Ристридин. «Да ничего особенного». «Зачем же ты тогда так старательно подслушивал наш разговор?» — спросил Ристридин. «А зачем вы, благородный рыцарь, так старательно о них разузнаете? Не то чтобы это меня касалось, но...» «Отвечай, когда тебя спрашивают», — вмешался Бенду. «Красные всадники совершили убийство», — сказал Ристридин. «Мы, рыцари короля Дагоната, должны наказать их». «О!» — сказал Леор. Казалось, слова рыцаря произвели на него впечатление. «Вы уж простите меня, благородный рыцарь. Только спрашивали-то они о вас. Не проезжали, мол, от замка Мистерина 4 серых рыцаря с оруженосцами? Ну, я вас тогда не видал еще, так и сказал». «А еще спрашивали?» Он боязливо покосился на Тиури. «Про юношу с чудесным перстнем на пальце, но юноши такого я тогда не видел еще». «И?» — спросил Ристридин. Огромный, могучий, стоял он перед Леором, и тот не мог выдержать его пронизывающего взгляда. «Они говорили, чтобы я, как увижу, следил за ними», — продолжал он, «за серыми рыцарями и за юношей, и что должен сообщить, как увижу». «И как же ты им должен был сообщить?» — спросил Ристридин. «Как бы ты их нашел? Где они сейчас?» «Да не знаю я, ну правда не знаю. Они вернутся, сказали, чтобы меня спросить». «Правду говоришь?» «Да, благородный рыцарь», — отвечал Леор, — «истинную правду». Тут вмешался трактирщик. «Вы уж ему поверьте, рыцарь Рестридин, это плохо, конечно, что он пытался подслушивать. Любопытство — его слабость. Да и откуда было ему знать, что красные всадники — убийцы?» «Конечно, откуда?» — сказал Леор обиженным голосом. «Жаль, что он не может нам сказать, где они», — сказал Рестридин, — «но мы их так или иначе найдем. Можешь идти, Леор. Только вот что. Извести нас, если они вернутся». «Да, благородный рыцарь», — покорно сказал Леор и ушел, волоча ноги. «Могу я быть чем-то вам полезен?» — спросил трактирщик. «Да, Фурам», — сказал Рестридин, — «не упоминай моего имени, пока я ношу этот серый щит». «Будьте покойны, благородный рыцарь. А Леора я не выпущу со двора, хоть и не думаю, чтобы он что-то утаил». «Хорошо, Фурам», — заключил Рестридин, — «мы отправляемся спать и выедем завтра с утра». После ухода трактирщика все снова расселись по местам, решая, как быть. «Думаю, этот Леор знает больше, чем говорит», — заметил Бенду. «Возможно», — ответил Рестридин задумчиво. «А трактирщику точно можно доверять?» — спросил Арваут. «Если бы он что-то знал, то рассказал бы мне. Я с ним знаком. Прекрасный человек, хотя и не слишком умен». «Что же теперь делать?» — спросила Вейн. «Да ничего», — коротко сказал Бенду. «Идите спать. Но, думаю, надо выставить караул, чтобы никто без нашего ведома не мог ни войти в трактир, ни выйти из него». «Прекрасно. Так и поступим», — сказал Рестридин. Они поделили ночь на страже. Первым оказался Рестридин, который просил Тиури дежурить вместе с ним. Они должны были оставаться внутри и время от времени обходить вокруг трактира, а через час разбудить следующую пару. Тиури с Рестридином потушили все свечи, кроме одной, и остались в полутьме. «Я просил тебя подежурить со мной», — сказал рыцарь, — «потому что это прекрасный случай поговорить». «Вы не боитесь, что нас подслушают?» «Леор? Нет. То, что я собираюсь тебе рассказать, не секрет. Леору все это можно слушать, хотя он и шпион красных всадников». «Вы думаете, они близко?» — спросил Теория. «Могут вернуться?» Рестридин пожал плечами. «Уверен, они неподалеку». Теория помолчал, потом тихо сказал. «Я думаю, они ищут меня. И раз они знают, что я с вами, то сами на вас выйдут». «Пусть выходят. И чем скорее, тем лучше. Что касается тебя, с нами ты под надежной защитой». Рестридин встал, подошел к двери, выглянул наружу. Потом вернулся и сел рядом с Тиури, оставив дверь открытой. Время летело незаметно, потому что Рестридин рассказывал Тиури о рыцаре Эдвинеме. Тиури слушал, потом снова и снова будет восстанавливать в памяти этот рассказ, и всякий раз будет видеть перед собой комнату, мерцающий огонек свечи, тьму за открытой дверью, слышать рокот реки и тихий голос рыцаря Рестридина. И еще Тиури будет представлять себе рыцаря Эдвинема не израненного и умирающего, каким видел его в лесу, но воинственного, гордо скачущего на своем коне, с белым щитом, сверкающим на солнце.